дорогие друзья! Ну вот и снова в эфире на радио ВК программа «Брюнетка за рулем» и я, Виктория Карлова. Сегодня мы поговорим о том, как не ошибиться с выбором автошколы и на что делать упор при обучении, на теорию или практику. И я приветствую в нашей студии директора общества с ограниченной ответственностью «Автошкола» Сергея Олеговича Дикова. Здравствуйте, Сергей Олегович! Здравствуй, Виктория! Сегодня, наверное, нельзя встретить человека, который не мечтал бы о своем автомобиле. Но перед тем, как сесть за руль, нужно получить водительское удостоверение. Как выбрать автошколу и о многом другом мы поговорим сегодня. Я думаю, что послушать эту программу будет полезно в первую очередь тем, кто сейчас стоит перед выбором, куда пойти учиться. И первый вопрос нашему гостю. Сергей Олегович, на что стоит обратить внимание при выборе автошколы? Вот, Виктория, я уже говорил, что выбор автошколы на сегодняшний день, он как бы, ну, не столь емко популярный. Почему? Потому что все прекрасно знают, начиная с 1 сентября прошлого года, все автошколы перешли на профессиональное обучение. И все знали, что просто вот так вот перейти это невозможно. Нужно было получить заключение от Государственной инспекции безопасности дорожного движения о соответствии своей материально-технической базы. И вот все эти выкладки, которые были записаны в этом заключении, они потом, естественно, выносились на сайт. То есть для человека теперь что? Надо зайти в официальный сайт ГИБДД, на этот сайт, в раздел автошколы, и там высветятся все автошколы, владеющие теми или иными профессиональными программами. Вот. Но если как бы хотелось человеку, чтобы... Там же не написано, какие они, хорошие, да, плохие. Там написано, что автошкола, такие-то вот программы, и вот там где-то расположены. Но вот здесь вот нужно уже по сарафанному радио работать. То есть узнать у друзей, узнать у подруг, узнать у тех, кто когда-то заканчивал. Сколько лет это именно автошкола на рынке нашем. Вот. И как бы вот это все сложить и получить ответ, куда идти учиться. Я вот так вот думаю, по-другому не скажешь. То есть сначала зайти и посмотреть. Да, есть такая автошкола, да, она лицензирована, да, она получила заключение, да, она ей разрешается заниматься вот, вот по данной вот этой программе. Ну, а дальше уже советы друзей. Сергей Олегович, а что делать, если уже начали учиться и вдруг узнаем, что эта автошкола, где мы сейчас учимся, находится в черном списке ГИБДД? И есть ли вот такой черный список автошкол в нашего города? Ну, как понятие черного списка, оно как бы снивелировано. Я еще раз повторяю, что есть сайт ГИБДД, где написаны все вот эти школы, вывешены. И все те, будем говорить, помещения, классы, учебная техника, земля, она... Естественно, записано вот в этом заключении или находится на правах собственности, или находится где-то в аренде, в субаренде, вот, в бессрочном пользовании. И вот если красноты, она, вот человек красноты не увидит в этой автошколе, значит, школа нормальная. Если красная будет, то есть вот все, вот этот филиал, допустим, уже в красном, значит, там что-то не то, там что-то неправильно, тогда, значит, туда идти не надо. Надо идти там, где черное горит. Ну, вот так вот это можно объяснить. Вот. Ну, соответственно, здесь следующий вопрос, да, есть такое понятие «хорошая автошкола». А как понять, что вы выбрали именно хорошую автошколу, и как должны быть оборудованы классы в хорошей автошколе? Ой, понятие очень ёмкое. Очень емкое понятие «хорошая автошкола». Даже вот, честно говоря, вот я уже 20 лет на этом рынке, и то, ну, будем говорить, критерии – это планка, по которой мы должны стремиться. Вот. Она и то еще у меня не до конца доведена до вот этих вот пределов и размеров. Вот. Хотя планку мы задали в своей автошколе очень высокую. Вот. Ну, на первый взгляд, и человек, который идет учиться, он как бы должен знать, что первое – это достаточная материально-техническая база. Что она в себя включает? Это первое – оснащенные учебные классы. Причем не просто пришел, посмотрел стены, там плакаты, вот, железяки стоят. Нет, это уже как бы уходит на второй план. Это уже не главное. Главное – это... интерактивное общение с человеком. То есть сейчас на первый план выходят вот эти интерактивные школы. Это проектор, это интерактивная доска, это программы, которые дают возможность преподавателю просто на «ты» разговаривать с каждым или со всем тем, кто в этом классе находится. И довольно очень это интересно происходит. Ну, что-то где-то наподобие онлайн. Вот. Но это как бы человек сам заходит и это. А здесь еще преподаватель тебе дробит на части и кусочками тебе маленькими кладет, вот, чтобы ты это переварил. Сергей Олегович, а на каких автомобилях лучше всего начинать учиться водить? Вот я еще не договорил. Значит, вот по классам это вот так вот должно быть. То есть сейчас на первый вот этот вот план идет, значит, интерактивное обучение. Это бесспорный как бы показатель действительно хорошей школы. Дальше обязательно у школы должен быть хорошая площадка, так мы ее называем, автодром. Заасфальтирована, с работающими светофорами, с разметкой, стационарными учебными местами. Ну и немаловажного для каждого, особенно для женщин, это учебный автомобиль. Вот это вот все в сумме, вот во всем вот этом вот ракурсе, и получается слово «хорошая автошкола». Угу. Ну вот вернемся все-таки к автомобилям, да. А на каких все-таки автомобилях лучше начинать учиться водить? Да вы знаете, сейчас как бы понятие вот «на каких лучше учиться», ну, я так думаю, что вот сейчас, видите, ограничения, поэтому как бы выбирать-то не сильно хочется. Да, раньше, когда не было этого вот ограничения, что если ты учишься на в коробке автомат, значит, ты, ради бога, тебе все равно дадут такое же водительское удостоверение, как ты закончил и на механической коробке. Сейчас идет ограничение. Если ты учился на автомате, да, то ты получишь водительское удостоверение с отметкой АКП, то есть только с АКП. То есть человек, который будет ездить только на автомате, он никогда в жизни не сможет ездить на механке. Ему для этого надо будет дополнительно проходить обучение. Поэтому мы своим курсантам говорим так, ну, ради бога, если, как бы, особенно женщины, они, ну, будем так говорить, не сильно различают, там, ей бы попроще. То есть три педали и две педали, да, разница есть. Вот для женщин это как-то вот действует. Ой, пускай лучше будет две педали. Сергей Олегович, а есть ли разница, задний привод или передний привод для обучения? А, абсолютно никакой. То есть, конечно, лучше на переднем приводе. Почему? Потому что маленькое движение руля, и уже выполнил ты какой-то вот поворотик маленький, маневр совершил. А задний привод, это тебе надо немножко, так сказать, растянуть это удовольствие. Поэтому, как бы, вот у меня в основном автопарк – это передние приводные автомобили, и они очень удобны и в эксплуатации, и тем более, самое главное, в обучении и сдаче экзаменов. Вот. Ну, есть кто-то, наоборот, считает, что классика, она должна, как бы, это значит… заднеприводной автомобиль, вот. Ну, это хорошо для тех, кто будет точно ездить на больших немецких автомобилях, вот, и знать, что да, у него там классика, вот, что заднеприводной, вот. Но таких у нас как бы в городе немного, поэтому обычно вот этот вопрос не задают. Еще и задают АКП или механка, угу. Все. А вот так, чтобы передний привод, задний привод. Ну, для женщин, когда вот они первый раз приходят, они вообще не понимают, что такое задний, что такое передний привод. Им они единственное после этого спрашивают, а хорошая машина? Хорошая, Рено хорошая машина. Или Volkswagen тоже хорошая машина. А в вашей автошколе какие машины? У нас в основном это Рено Логан. Вот. Есть также три Volkswagen Polo, Nissan Almera. Вот, и немножко русские автомобили, это для тех, кто, ну, вот, любители есть, просто нет, он говорит, я буду лучше на русской машине, потому что если я на ней отучусь, то я потом на любую сяду. Ну, есть такие, у нас их всего три штучки в школе, а в основном это Рено Логан, Рено Сандера, Volkswagen и вот Nissan. Это вот наши основные боевые машины. Вот. Ну, хорошие машины, ничего не могу сказать, особенно Рено. Вот. Недаром таксисты хвалят это, но ученики тем более. При обучении огромную роль играет инструктор. Что делать, если вы не чувствуете взаимопонимания со своим инструктором по вождению? Что посоветуете в такой ситуации? Ой, это психологический такой как бы момент. И да, бывают такие случаи. У нас происходили в школе такие вот... Будем, мы их всегда называем, ну, немножко это неприятно, потому что стараемся, и инструктора, в общем-то, стараются, чтобы курсанты были довольны обучением. Но нет, как говорится, худа без добра, и черная, белая ворона находится всегда, так сказать, в стадии черном, так и здесь. И поэтому, если такой как бы момент случается в жизни, ну, мы делаем следующим образом, просто... Курсант пишет на меня заявление, мы рассматриваем это и принимаем уже решение, переводим, так сказать, следующему инструктору, который работает с этой группой. Видите, здесь еще что? Как бы в нашей школе почему такие моменты очень редкие, потому что группа разбивается на две, на три части и дается 2-3 автомобиля. То есть инструктор берет курсанта, который ничего еще не знает, и выводит его на экзамен и получает вместе с ним водительское удостоверение. Ну, это утрировано, но, по крайней мере, он до конца с ним. То есть, каждый курсант уже знает, что вот дядя Ваня – это мой, и он от меня никуда не денется. То есть, у нас не такой диспетчерский способ, что сегодня один инструктор, завтра второй, завтра третий. С кем будет сдавать экзамен, тоже не знаю. Вот. Здесь вот так. Поэтому такие бывают очень редкие явления. Ну, бывают, бывают. На самом деле. Ну, видите, психология человека, она же ведь непредсказуема. Напоминаю, что в эфире программа «Брюнетка за рулем». В студии радио ВК я, Виктория Карлова, и наш гость Сергей Олегович Дикий, директор автошкола. Сергей Олегович, а какой перечень документов должна выдавать автошкола при выпуске, получается, студента? Угу. Самый главный документ, я вначале говорил о том, что с 1 сентября 2014 года все автошколы перешли на профессиональную подготовку, и теперь выдается самый главный документ для курсанта, который окончил вот эти вот школы. Уже даже, наверное, курсами их нельзя назвать, потому что это уже как бы школы. Вот, возвели в статус школы, так сказать, подняли ступеньку одну повыше. Это свидетельство о профессиональном обучении. Так и называется, свидетельство о профессиональном обучении. Поэтому вот это самый главный документ. Но так как мы работаем еще очень тесно еще работаем с ГИБДД, то... Естественно, к свидетельству должно прилагаться это заявление, которое мы печатаем для того, чтобы курсант не бегал потом по ГИБДД и не искал эти бумаги, и лист так называемый экзаменационный. Вот что мы даем своим курсантам. Ну и последнее. Обязанность курсанта входит принести медицинскую справку с копией, которая действует 2 года, что он действительно допущен и может... Вот именно учиться на данной категории. Вот пакет, вот так мы называем это пакет документов. Вот эти пакет документов выводим мы на экзамен, и по этим документам уже идет прием экзамена. Сергей Олегович, у меня такая ситуация. Меня в 15 лет первый раз посадил за руль мой папа, да, и я отсюда вопрос. Стоит ли приходить и учиться вождению лучше подготовленным или все-таки с нуля? Виктория, знаете, вот я помню, Райкин говорит, забудьте там, пришел студент на завод, вот ему там мастер говорит, забудьте всему, что вы учили в университете, забудьте дедукцию, мне нужна продукция. Так и здесь. Забудьте тому, что вас учили в 15 лет, вот, а учите то, что вам будет давать непосредственно инструктор. Ну, если вы вундеркинд, Шумахер, в кавычках, да, то, ну, здорово. Но в основном, как бы... Особых мы не видим таких вот суперявлений, когда человек приходит, бьет себе в грудь и говорит, да я все умею, я все знаю. То есть первое же занятие тут же сразу его ставит в то положение, в котором он должен находиться при начальном обучении. Потому что у нас начальное обучение начинается по вождению с тренажеров. Вот на тренажеры отрабатываются первоначальные навыки вождения. И вот там становится все понятно. Если человек четко все, значит, ему как бы всего там 2 часа и достаточно. А всего 6 часов дается на тренажер. Вот. И да, инструктор проще, и он быстро отрабатывает вопросы с автодромом и переходит сразу на второй этап вождения в город. Ну, немножко легче дается. Вот. Но таких очень мало. Очень мало. В основном приходит с нуля, с белого листа. Ну, а для инструктора лучше, когда человек с нуля? Вы знаете, абсолютно. Вот инструктору, как бы, он знает, что его главная задача – научить, чтобы человек сдал квалификационный экзамен и вышел на государственный. И там хоть с первого бы раза, хотя бы с первого раза, сдал экзамен. Потому что, ну, процент сейчас, как бы, сдачи очень небольшой. Особенно второго этапа, когда идет вождение, очень, как бы, принимает наше ГИБДД строго, и приходится дополнительно еще после этого брать часы вождения, чтобы как-то себя еще немножко подтянуть в этом вопросе. А сколько раз можно пересдавать? Да, пересдавать можно сколько угодно. Вот, только есть условия следующего порядка. 3 раза сдаешь, согласно документам ихним, через каждые 7 дней, но это не получается, потому что помимо вас еще там целый-целый хвост стоит, такие же, которые тоже говорят через 7 дней. Поэтому 3 раза как бы сдавать можно через 7 дней. Ну, будем идеальный вариант брать через 7 дней. 3 раза не сдал, месяц подготовки и сдаешь. Не сдал, опять месяц подготовки. Но тут одно условие играет сразу. Теория сейчас действует в течение 6 месяцев, то есть полгода. Вот если ты теорию сдал, а практику не сдал, вот ты в течение вот этого полгода можешь, так сказать, теорию не сдавать. Если ты сдаешь, даешь, даешь, и уже прошло полгода, тебе опять по-новому надо и теорию сдавать, и практику. Сергей Олегович, сейчас большое количество женщин за рулем. Отличается ли подготовка женщин в автошколе от подготовки мужчин? Женщины, они как бы вот в отличие от мужчин, хотя мужчины это вообще-то по своей природе автомобилисты и по крови, вот, а уступают в терпении, даже где-то в знаниях, и в способах принятия вот данной информации, которую получают. И все это вот в совокупности получает, что у женщин на сегодняшний день как бы вот обучение проходит намного проще и легче, чем у ребят и мужчин. Почему? Потому что, я еще раз повторяю, не потому что хочу сказать, что вот как это так вот, то есть мы рождены для того, чтобы управлять автомобилем, да, у нас в крови такие гены, вот. Но получается парадокс, вот. Да, единственное, можно где сказать, что женщинам тяжело дается первые шаги вождения, очень тяжело дается, бывает даже очень трудно, то есть они вкладывают туда очень много своих сил, возможностей и знаний, вот, и берут еще дополнительные часы вождения, в отличие от мужчин, те вообще никогда не берут. Вот сколько, никто не брал. Только если уж когда по 3, по 4, по 5 раз не сдают, ну просто ему стыдно становится, он тогда возьмет. Женщины же нет, они чувствуют, что вот здесь у нее есть где-то прореха, вот здесь у нее где-то вот она не доработала. И она берет эти вот дополнительные часы, и вот этим терпением, настойчивостью они... Процент сдачи, я вам скажу, на сегодняшний день мы анализировали у себя в школе. У женщин где-то получается, если брать у меня вот в год выпускается порядка, ну, от 1500 до 2000 курсантов всех в категории, то вот женщины где-то процентов 60 с первого раза сдают, а вот мужики всего 40. Вот как получается. Вот, поэтому я считаю, что на сегодняшний день женщины как бы даже с форами. Как ни странно. Сергей Олегович, а ваша автошкола позволяет получить после обучения документы международного образца? Нет, мы надо понять, что водительское удостоверение, как российское, как и международное, выдает ГИБДД. Угу. То есть мы участвуем только в одном, в экзамене, все. И то, как мы участвуем, мы свои учебные автомобили предоставляем и свою площадку для сдачи экзамена. Вот, и все. Дальше все идет в ГИБДД, человек туда приезжает, его там фотографируют, ему выдают водительское удостоверение российское. Вот, если ему нужно выехать куда-то за границу, и он знает, что он сядет на автомобиль и будет ездить, он пишет заявление на имя начальника ГИБДД, РЭО ГИБДД, и у него медицинская справка уже есть, она, кстати, срок ее всего 2 года. Вот, то есть, если человек как бы поездил уже 2 года, значит, ему надо по-новому пройти медицинскую справку. Приносит вот это водительское удостоверение, паспорт, и все, и, пожалуйста, получает на основе вот этого заявления международного образца. Но международного образца, оно всего действует 3 года, в отличие от российского, который 10 лет. Вот, поэтому многие не торопятся, потому что, ну, сегодня как бы получил, следующий год пропустил, а на следующий уже все, уже там 3 месяца нужно, чтобы оно действие имело, и опять по-новому. Поэтому я скажу, что очень мало обращаются. Почему-то все считают, что получив российское, это и есть вот это. Оно сейчас красивенькое такое сделано по международному образцу. А раз оно сделано по международному образцу, значит, получается, что оно как бы международное. И по ним ездят. Ну, не знаю, как полицей смотрит в других странах на это водительское удостоверение. Вот. Но проходит. Сергей Олегович, соответственно, вопрос. Сколько стоит обучение в вашей автошколе и какой перечень документов нужен? Ну, будем так говорить. Стоимость обучения сейчас плавающее понятие. А вот на данный момент, вот у нас как бы застолбили мы цену 22 с половиной тысячи, но сейчас идет у нас осенняя скидка 2900. Вот, то есть здесь мы идем как бы навстречу людям, чтобы осенью всегда очень мало пользуемся спросом, то на наша ячейка, которая занимается подготовкой курсантов и к водительской выдаче водительского удостоверения и получению его, вот осенний и зимний вариант очень сложно проходит, поэтому, чтобы как-то и привлечь народ, мы пошли вот на такой шаг, чтобы немножко как бы и привлечь. Еще и привлечь в нашу автошколу. Вот. Ну, хотя я так скажу, что по городу, в принципе, тоже цены плавают во всех школах, потому что сейчас все-таки чувствуется и у нас, что есть кризис. Вот. И мы это осознаем и знаем, что у людей сейчас тяжело в вопросах оплаты, вот, в вопросах обучения, потому что как бы естественно, бесплатно никто учить не будет, а за большие цены тут уже тем более никого не привлечешь. Поэтому на сегодняшний день вот такая цена. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. В гостях у нас был директор автошколы Сергей Олегович Дикий. Если вас заинтересовала тема нашего разговора и вы хотите узнать подробности, обращайтесь прямо в автошколу. Улица Мотозалки, 37, телефон 255-00-40. Всего вам доброго, удачи вам на вашем поприще, чтобы у вас как можно больше было хороших клиентов. Спасибо.